пришел Маэ со своей компанией и успокоил Катрин и Филомену, проливавших слезы. В толпе смеялись. Гвоздильщик исчез. Желая окончательно рассеять тревогу, Шаваль, который держал себя в этом трактире как дома, угостил всех пивом. Этьену пришлось чокнуться с Катрин. Выпили все вместе. Отец, дочь и ее возлюбленный, сын и его любовница, и каждый говорил учтиво «За здоровье всей компании». Затем выпили еще раз по приглашению Пьерона и на его счет. Все были в добром согласии, как вдруг Захарий, увидев Муке, опять почувствовал прилив негодования и стал уговаривать приятеля двинуть вдвоем на гвоздильщиков, как он выразился. «Я должен кишки ему выпустить». «Погоди, Шаваль, ты побудь тут, не давай в обиду Филомену и Катрин. Я сейчас вернусь». В свою очередь Имаэ выставил всем по кружке. В конце концов, пусть парень отомстит за сестру. Это неплохой пример для других. Но, увидев Захарий в обществе Муки, Филомена сразу успокоилась и только покачала головой. Разумеется, приятели удрали в вулкан. В дни ярмарки праздник всегда заканчивался в танцевальном зале «Смелый весельчак». Содержала зал вдова Дезир, 50-летняя толстуха, круглая как бочка, и еще такая бойкая, что у нее было 6 любовников. По одному на будни дни и на воскресенье все 6, как она говорила. Всех углекопов она называла детками, с умилением вспоминая, что за 30 лет они выпили у нее целую реку пива. Она хвасталась также, что ни одна откатчица не нагуляла себе ребенка, не поразмяв предварительно ноги на танцах в ее заведении. Она помещалась в 2 комнатах. В одной был кабачок с обычной стойкой, столами, стульями. В соседней комнате, отделенной от первой широкой аркой, танцевали. В этом бальном зале половицы были настланы только посредине, а вокруг настила пол выложен был плитками. Все украшение составляли 2 гирлянды бумажных цветов, протянутые под потолком из угла в угол, и на месте скрещения соединенные венком из таких же олиповатых бумажных цветов. По стенам висели в ряд позолоченные картонные щиты с именами святых, святого Ильи, покровителя кузнецов и литейщиков, святого Крепина, покровителя сапожников, святой Варвары, покровительницы углекопов, словом, всех святых, распределенных по цехам. Потолок был такой низкий, что в него упирались головами 3 музыкантов, восседавших на маленькой эстраде величиной с кафедру проповедников церкви. По вечерам зал освещался 4 керосиновыми лампами, висевшими по углам. В то воскресенье бал начался в 5 часов вечера, еще при дневном свете, лившемся в окна. Но только к 7 часам набралось много народу. На дворе поднялся ураганный ветер, и облака черной пыли слепили людям глаза. Пыль потрескивала на сковородках, где жарилась картошка. Маэ, Этьен и Пьерон решили посидеть в смелом весельчаке и встретили там Шаваля, он танцевал с Катрин, а Филомена стояла в одиночестве и смотрела на них. Ни Левак, ни Захарий не появлялись. В танцевальном зале не было скамеек, и Катрин после каждого танца отдыхала за столиком отца. Позвали Филомену, она отказалась присесть, стоя она чувствовала себя лучше.